Жюрин вторично утверждает, что болгарские власти не готовятся и не собираются пока направлять свои войска для участия в войне против СССР, так как боятся восстания в армии. Боевой Дубку, 25 ноября 1941. Сейчас немецкое командование не готовит нападение на Турцию. Сведения получены от Жюрина. 23 февраля 1942 Жюрин еще раз подтвердил эту информацию. Боевой Дубку, 17 февраля 1942. Сведения о том, что Япония не будет воевать против СССР, я получил от председателя болгаро-японского общества Георгия Говидарова, который часто встречается с послом и секретарями японского посольства. То же самое говорил и профессор Генов. Всего Дубок получил от боевого свыше 400 радиограмм. Весной 1943 года радиопередатчик группы был запеленгован. 15 апреля во время сеанса связи полиция арестовала радиста Эмиля Попова, а через два дня и Александра Пеева. Они и еще один член группы Иван Влапков были расстреляны 22 ноября 1943 года. Ян Копеев, который в то время был послом Болгарии в Японии, получил сигнал опасности от советской разведки и скрылся сначала в Китае, а потом в Турции. После войны новые власти не пустили его на родину и даже более того, конфисковали его имущество. Не имея средств к существованию, он умер от голода в 1947 году в Стамбуле. Никифора Никифорова полиция допрашивала, но прямых доказательств его разведывательной работы не собрала. Кроме того, власти опасались негативных последствий разоблачения шпионской деятельности еще одного болгарского генерала. И потому Никифорова просто отправили в отставку. Арестовали его уже новые власти в 1949 году по делу Трайча Костова. От старого генерала требовали показаний против бывшего советского разведчика Стефана Богданова, который после 1944 года возглавлял контрразведку НРБ. Но, как и 6 лет назад, от него не удалось ничего добиться. Его отправили в концлагерь. Подобно многим другим, он был реабилитирован в 1956 году. Умер генерал, когда ему был 81 год. В сентябре и декабре 1966 члены группы боевого Пеев, Попов, Никифоров, Владков, Жаков и другие были награждены советскими и болгарскими орденами. В конце 30-х годов стал советским военным разведчиком упомянутый выше Стефан Богданов. Он родился в городе Трявно в Болгарии в 1910 году. В 17 лет вступил в БКП, в 1934 году окончил в Москве Международную Ленинскую школу и до ареста в 1936 году занимался партийной работой в ЦК Болгарской компартии и Сливенском окружкоме партии. Через год после выхода из тюрьмы, по амнистии, ему предложено сотрудничество с советской военной разведкой. Для этого к нему приезжал шофер военного атташе лейтенант Иосиф Федорович Шалыгин.